Беседа третья. О милостыне и о десяти девах. Знаете ли, откуда у нас началось недавно слово и где кончилось, или с какого предмета и до какого доведена прежняя беседа? Вы, думаю, забыли, где у нас остановилось слово. А я знаю, и не виню вас в этом, не осуждаю. Каждый из вас имеет жену, печется о детях и заботится о делах домашних. Одни заняты службою в войске, другие — ремесленники. Словом, каждый из вас озабочен различными нуждами. А мы с этим имеем дело, этим занимаемся и в этом проводим свое время. Стало быть, вас нельзя порицать за непамятование прежней беседы, но должно хвалить за ревность, за то, что вы ни в одно воскресенье не покидаете нас, но, оставляя все, приходите в церковь. Это-то и составляет величайшее украшение нашего города. Ни шум его, ни предместье, ни позлощенные дома и столовые комнаты, но жители ревностные и бодрые. И добрую породу дерева мы узнаем не по листьям, но по плодам. Тем-то мы и отличаемся от бессловесных животных, что имеем дар слова, изъясняемся словом и любим слово. Человек, не любящий слова, гораздо глупее скотов. Он не знает, для чего он почтен даром слова и откуда получил такую честь. Хорошо сказал пророк: но человек, будучи в чести, не уразумел сего, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им. Псалтирь, Псалом 48, стих 13. Ты человек, одаренный словом, и не любишь слова? Скажи же, какое будешь иметь извинение? Потому из всех вы для меня самые незаменимые, что как на крыльях слетаетесь к слушанию слова о добродетели и поставляете все ниже божественных речений. Так вот и мы возьмемся за предмет и продолжим беседу о том, о чем говорили недавно. Я должен вам и охотно плачу долг, потому что это приносит мне не бедность, но доставляет богатство. В делах мирских должники бегают от взаимодавцев, чтобы не отдать долга. А я гоняюсь за вами, чтобы отдать, и весьма справедливо, потому что в мирских делах отдача производит бедность, а в слове «отдача» рождает богатство. Например, я должен кому-нибудь деньги. Если возвращу их, они не могут быть и у него, и у меня. Нет, от меня они ушли, а к нему пришли. Но если заплачу слово, оно и при мне находится, и вы все его имеете. Если задержу слово и не сообщу его, тогда я беден, а когда заплачу, тогда становлюсь богаче. Если не заплачу слово, тогда я один богат, а если заплачу, то получаю плод вместе со всеми вами. Итак, отдадим долг. Что же это за долг? Недавно рассуждали мы о покаянии и сказали, что есть многие и различные пути покаяния, чтобы легко было для нас спасение. Если бы Бог дал нам один путь покаяния, мы стали бы отговариваться так: не можем идти этим путем, не можем спастись. Но вот чтобы отнять у тебя этот предлог, Он дал тебе не один только путь, и не два, и не три, но многие и различные, дабы через это множество сделать для тебя легким восхождение на небо. Сказали мы также, что покаяние нетрудно, и что нет в нем никакой тяжести. Ты грешник? Войди в церковь, скажи: «Я согрешил, и загладишь грех. В пример представили мы и Давида, который согрешил и загладил грех. Потом предложили и другой путь, то есть плач о грехе, и говорили, какой это труд. Не нужно ни потратить деньги, ни пройти длинный путь, ни сделать что-либо другое подобное, а надобно только поплакать о грехе. Тут привели мы из Писания то, что Бог переменил свое определение об Ахааве, потому что он заплакал и опечалился. И это сам Бог сказал Илии: «Видишь, как ходил Ахав в скорби и печали перед лицом моим? Не сотворю по гневу моему». Третья книга Царств, глава 21, стих 29. Затем указали мы и третий путь покаяния и представили из Писания фарисея и мытаря, то есть, что фарисей, надменно похвалившись, лишился праведности, а мытарь, показав чувство смирения, вышел с плодом праведности и, не употребив никакого труда, сделался праведным, дал слова, а получил дела. Теперь пойдем дальше и представим четвертый путь покаяния. Какой же это путь? Это милостыня, царица добродетели, весьма скоро возводящая людей в небесные своды, наилучшая защитница. Великое дело — милостыня. Посему и Соломон восклицал: «Многие хвалят человека за милосердие». Велик полет у милостыни. Она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самых небес. Но и там она не останавливается. Напротив, проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, и лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому престолу царскому. Научись этому из самого Писания, которое говорит: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Деяния святых апостолов, глава 4, стих 4. А слова перед Богом значит вот что: «Хотя у тебя много грехов, но так как милостыня твоя защитница, то не бойся. Ни одна из вышних сил не останавливает ее. Она требует должного, имея в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа, что «кто сотворил одному из сих братьев моих меньших, тот мне сотворил». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Таким образом, сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня перевешивает все.